Шаг 13. Расскажи ему душещипательную историю о своих слабостях. В глаза сразу бросились все недостатки нашего жилища. Обычно начинаешь обращать на это внимание, когда пытаешься представить себя на месте человека, оказавшегося здесь впервые. Стены гостиной выкрашены краской. В свое время это было круто, но теперь устарело. Жалкое старое кресло, окно, на котором никогда не было приличных занавесок, отчего к нему прислоняли странноватый бумажный экран с узором из мишек, героев корейских мультфильмов. «Сохраняй достоинство, Дес. Сними, пожалуйста, обувь», — беззаботно приказала я и сбросила сандалии и рюкзачок на холодную плитку пола в прихожей. Но Люка не дожидался замечания, он уже стоял у стены, оперевшись на нее одной рукой, и расшнуровывал свои черные кеды. По какой-то причине эта его азиатская привычка снимать обувь в гостях показалась мне очень привлекательной. «Можешь пройти и сесть в гостиной». Тот голос подвел меня, так что пришлось сделать больной вид. «Ох, голова кружится». Я, спотыкаясь, добрела до дивана с пушистой подушкой, который еще утром накрывала красивой накидкой в серо-белую полоску. Я подобрала в себе стремление театрально приложить ладонь к голове. Это было бы, пожалуй, чересчур для девушки, попавшей в беду. Наверное. Краем глаза я увидела, как Люка направился ко мне, но по пути к дивану отвлекся на номер журнала «Наука для всех». «Ударилась головой?» — спросил он, рассеянно листая журнал. Мне стало досадно. К своему синяку под глазом он относился с большим почтением. «Не знаю», — слабым голосом ответила я. «Не принесешь мне полотенце, смоченное холодной водой?» Я как раз утром повесила чистое возле мойки на кухне, рядом с розовым тазиком, обязательный предмет в корейском домашнем хозяйстве. «Кухня там», — указала я. «Сейчас». Через время я услышала, как он возится на кухне. Лежа на диване, я изменила позу, чтобы он мог либо сесть рядом со мной, либо расположиться на полу, оперевшись на мои ноги спиной. Поправила свитер, чтобы он закрывал лишний жирок на животе. Затем отбросила волосы со лба, чтобы Люка мог нежно и с любовью положить на него мокрое полотенце. «Лови!» Я увидела летящий мне в лицо пакет замороженного горошка и инстинктивно поймала его. «Это гораздо эффективнее мокрого полотенца», — самодовольно сказал он. «Хм, спасибо». Я осторожно приложила пакет ко лбу. «Так, надо немного полежать». Но Люки уже не было рядом. «Какого чёрта? Откуда берется эта энергия?» «А что там?» — спросил он, оказавшись возле лестницы. «Спальни, как в любом доме», — ответила я, досадуя, что он не ухаживает за мной. «Твоя комната?» Он повернулся ко мне и поднял бровь. «Да». Люка начал подниматься по лестнице. «Круто, схожу посмотреть». Я встала с дивана и побежала за ним. «Подожди, нет, не ходи». Я не рассчитывала, что он пойдет в мою комнату, и не хотела, чтобы он увидел вещи преуспевающей зануды. Особенно... Когда я вошла в свою комнату, он уже сидел на кровати, разглядывая полки слева от него. «Что это такое?» Люка сидел на моей кровати. Я лихорадочно придумывала ответ на его вопрос. «Это прямоугольные бумажные штуки, сэр, называются книжками». Подражая Ванни Уайт, я указала рукой на полке. «В общем, неважно, давай». «Книжки я вижу. Ты же понимаешь, о чем я, обо всем этом». Он кивнул в сторону полки. «О, слишком поздно. На полке стояли награды, сертификаты, мои старые изобретения для научной ярмарки, скульптуры, которые я в детстве делала для отца. Одним словом, доказательство того, что моя ДНК относится к А-типу. Вообще-то я гордилась своей полкой преуспевающей зануды. Но сейчас, когда на нее смотрел Люка, мне стало неловко. Вряд ли у Эмили была такая». А если и была, то на ней стояли произведения поэтов-битников и кальяна для курения марихуаны. А на старинные книги она наверняка небрежно набрасывала кружевное нижнее белье. «Да фигня всякая. Так, а теперь давай?» Начала я и тут же замолчала. Люка с грацией танцовщика прыгнул к полке, желая получше рассмотреть стоявшие на ней предметы. Невиданный до сих пор атлетизм. Он присвистнул. 100% посещаемость 7 раз подряд. Лучший почерк. Первое место на научной ярмарке. Первое место на научной ярмарке. Первое место. Да-да. Лучший скаут, продавец печенья. Премия Общества охраны деревьев за наибольшее количество посаженных деревьев. Господи, стой, а это что? Он взял скульптуру корейского флага на подставке с надписью на национальном языке. Я забрала у него фигурку и поставила обратно на полку. Это такая штука. Я снова умолкла. Он терпеливо ждал продолжения. Ну, местная корейская газета вручает эту премию школьникам, отлично сдающим отборочный тест. Люка медленно кивнул. Так, за эти 5 минут я узнал много нового. Пожалуй, даже слишком много. И все же, увидев при свете дня верные признаки моей зацикленности на собственных успехах, Люка решил, что они скорее забавны, чем отвратительны. Пока он поочередно брал вещи, стоящие на полке, улыбка не сходила с его лица. А я наблюдала за ним, поражаясь, как мне удалось практически без усилий воплотить в жизнь шаг 13. Расскажи ему душещипательную историю о своих слабостях. Разумеется, если мои достижения можно считать слабостями. «Хм...» — пробормотал он, глядя на фотографию в рамке. На ней были запечатлены я, Фиона и Уэс, наряженные в прошлом году на Хэллоуин. Камень, ножницы, бумага. Мы были чрезвычайно горды этой идеей. Люка ткнул пальцем Уэса в костюме ножниц. «Похоже, у вас, ребята, есть своя история». Все во мне готово было закричать. «Да ни за что в жизни!» Но я решила промолчать. Будет полезно поиграть с идеей любовного треугольника еще немного. Одной рукой прижимая к голове дурацкий пакет с горошком, другой я оттащила Люку от полки. «Погоди, а это что?» Мне хотелось плакать. Какой любопытный. Он согнулся над моим письменным столом, глядя на другую фотографию. «Этот снимок трогает до глубины души», — произнес он, указывая на нее. «Семейный портрет. Смутно помню обстоятельства. Мы поехали в фотостудию на машине. Отец надел кепку разносчика газет, а мама из-за этого угрожала развестись с ним. Несмотря на все их препирательства, закончилось это смехом. Кто-то всегда уступал. В этот раз это была мама. На фотографии она сидит и держит меня на коленях. За ней стоит отец. Классический семейный портрет. Отец в темно-бордовом свитере и смешной серой кепке, из-под которой выбиваются густые волосы. Руки он неловко положил маме на плечи, и в его обнажающей зубы улыбке больше боли, чем радости. Мне 4 года. Я в платье с фигурками кошек, с завитыми волосами, зачесанными назад и подвязанными ярко-желтой лентой. Глаза закрыты, а рот открыт, и я беззвучно кричу, как в фильме ужасов. Картина кажется полной ужаса, пока вы не посмотрите на маму. Весь изображенный хаос прекращается и замирает вокруг ее изящной фигуры и мягких черт лица, обрамленного длинными волосами. Проницательный взгляд искрящихся глаз, широкая улыбка, демонстрирующая ровные зубы, которым никогда не нужны были скобы. Она излучала мудрость и доброту. «Вижу очарование у тебя от отца», — усмехнулся Люка. Я стукнула его. Он отступил и снова посмотрел на фотографию. Потом взглянул на меня и скромно улыбнулся. Это было первое замеченное мной проявление застенчивости. «Твоя мама была очень хороша». «Она была хороша». Я почувствовала тесноту в груди и знакомую щемящую боль. Не столько от того, что мне не хватало мамы. Да, ее не хватало, но лишь чуть-чуть. Мои воспоминания о ней были туманны. Скорее, я переживала за потерю, понесенную отцом. «Да, была», — ответила я. Люка снова усмехнулся. «Как твоему отцу удалось ее подцепить?» Я пихнула его локтем, выпрямилась и отошла от письменного стола. «Что ты хочешь сказать? Мой отец мужчина хоть куда?» «Не пойми меня неправильно. Твой папа действительно крут. Но мама просто красавица. Магистр красоты». Он подвигал бровями. Я села на край кровати. «Да, и отец тогда тоже был особенным. У них смешная история». Он опустился на кровать рядом со мной. «Да? Расскажи». Мы сидели очень близко, и я почувствовала, как все волоски на моем теле встали дыбом. Правая рука, которой я прижимала к голове пакет с горошком, совсем онемела. Они познакомились в старшей школе. Она была самой умной и популярной девушкой в школе. А мой отец — просто панком. «Ого, школьная влюбленность. «Да, они полюбили друг друга. Разумеется, мамины родители-снобы не одобряли их отношений. Поэтому в школе, а потом и в колледже, куда она поступила, их ждали бесконечные испытания. Родители отправили ее в США учиться на врача, надеясь, что на этом их любовь угаснет. Люка внимательно слушал. Ого, редкий случай. Типичный случай авторитарных родителей, но их план не удался, потому что отец много работал, накопил денег и поехал за ней. Сюда, в Калифорнию. Когда ее родители узнали, что они живут вместе, они отказались от мамы. Отец тогда работал механиком, чтобы платить за ее обучение. Потом они поженились. Мамины родители наконец уступили и приняли ее обратно в семью. Я не могла забыть об этих годах отчуждения дедушки и бабушки. Встречалась с ними раза два, но поняла, что это бессмысленно. Я только напоминаю им о тех тяжелых годах. Но каждый день рождения они присылают мне шикарную корейскую косметику и денежный чек. И этим наше общение ограничивается. «Прямо как в кино», — удивился Люка. «Мне кажется, мои родители встретились на свидании вслепую». Я, наконец, опустила пакет с горошком. Рука совсем устала. «После ее смерти отец ни с кем не хочет встречаться». «Да, должно быть, его сердце разбито». Люка грустно улыбнулся. Я поморщилась. «Ему не надо ни с кем встречаться. У него есть я», — ответила я и засмеялась. Люка искоса взглянул на меня. И тут я почувствовала нависший над собой призрак очередного провала. «Мы как две горошины в стручке», — продолжала я. «Счастливы, как моллюски». «Пожалуйста, Дес, поменьше сравнений с пищевыми объектами. Нам больше никто не нужен». Эти слова повисли в воздухе. Наверное, интересно послушать девушку, которой нужен только ее отец. Когда я, наконец, набралась смелости и посмотрела на Люку, на его лице было выражение сочувствия. Тут в комнату проник предвечерний солнечный луч. Все сделалось нерезким, как бывает в фильмах Майкла Бэя. И мне показалось, что где-то вдалеке я слышу корейскую любовную балладу. «С тобой все нормально?» — вдруг спросил он. Его взгляд стал озабоченным, а уголки рта опустились. «Ой, кажется, я только что, задумавшись, смотрела в одну точку». «Да, отлично!» — он широко улыбнулся. «Интересно, почему он спросил?» «Это замечательно», — сказал он бодро, совсем как мой отец. Затем взгляд стал грустным. «Извини, надо было мне ехать осторожней». Сердце ёкнуло. «Ты же не мог видеть гвозди, не извиняйся», — тихо ответила я, опустив голову. «Насколько привлекательна моя смиренность? Может, я перегибаю палку? И как только люди это делают?» Наши глаза встретились, и вдруг все встало на свои места. Я не притворялась. Мое чувство было очень сильным, и будь я проклята, если он не чувствовал того же. Исполнение роли страдающей дамы сильно продвинуло наш роман. Вот оно, время целоваться, блин. Нас поглотила волна жара, созданная от теплообмена атомов и молекул наших тел. Да, Дэзи, сравнивать этот момент с передачей тепла очень романтично. И тут он моргнул. Это состояние прошло так же внезапно, как и началось. Люка выпрямился, снял шапочку и провел руками по волосам. Теперь я понимала, что это привычка, которая проявляется, когда он нервничает. Внизу хлопнула дверь. «Дэзи, я вернулся!» Голос отца эхом отозвался в доме. Я встала с кровати. «А, по дома!» С этими словами я вытолкала Люку из комнаты. «Не хочешь с нами поужинать?» Он колебался так долго, что я успела почувствовать неловкость. Не слишком ли это смело? И как мне хватило духа пригласить его поужинать со мной и отцом? Но не успела я дать задний ход, как он кивнул. «Конечно». Спускаясь по лестнице, я старалась не улыбаться.